Ирмгард Зайферт пришла под вечер. Ей тоже нужно было непременно поговорить со мной. Она тоже не хотела раздеваться. Она говорила, не сняв пальто. Одна ученица, я, наверное, не должна называть имен, делала мне намеки, которые я отказывалась слушать. Но все же прошу вас, Эберхард, объяснить мне, как такие двусмысленности... Откуда взялось мое спокойствие? Дорогая Ирмгард, полагаю, что ученицей, бросавшей намеки, была фройлен Левант. На что можно было намекать? Почему вы не садитесь? Ирмгард Зайферт разглядывала моего берберица. Эта дурочка после уроков буквально изловила меня. Итак, знаете, в растяжку. Как вам нравится ковер господина Штаруша, что лежит у него перед письменным столом? Когда я назвала ваш ковер берберийским, да еще к тому же красивой вещью, мне сказали, но шерстинки от него остаются. Чтобы я поверила, она сняла с пальто несколько ворсинок, которые вполне могли быть от вашего ковра. Как вы к этому относитесь? Она тебя уложила на обе лопатки, распалила, как какого-то сладострастника, и бросила. Чмок-чмок, плюх-плюх. Я начал со смеха, ибо смешно это было во всяком случае. Стоит лишь вспомнить, как я снимал очки, как дышал на них, как их протирал. Девочка поразительно последовательна. Возможно, что ее семейные обстоятельства, что ее обусловленная средой самостоятельность способствуют таким впечатляюще дерзким решениям. Вот зачем, значит, каталась она по ковру. Качание головой. Она пришла сюда. Без предупреждения. Хотела непременно поговорить со мной. Не дала себя выставить. Сидела вон там, как и вы, в пальто. Не хотите ли все же раздеться, Ирмгард, и сесть? И призвала меня к ответу. Прямо-таки обругала меня. Я, мол, реакционный соглашатель, сглаживатель. Представьте себе, Ирмгард, она сказала «соглашатель». Смех и многократное повторение этого жаргонного словечка. И так далее, и так далее. В конце концов, она бросилась на ковер. Я невозмутимо смотрел на это. Предложил сигарету. Закурил сам. Ведь, по словам бихевиористов, курение сообща способно унять агрессивность. Говорить было уже не о чем. И когда она уходила, я, ничего не подозревая, обратил ее внимание на то, что пока она бесновалась, к ней пристало несколько пушинок от моего берберийца. Это видно по ее пальто с капюшончиком. Вот и все. Ирмгард Зайферт решила поверить мне. Она сняла пальто, но садиться еще не пожелала. Представляете себе, Эберхард, эта дуреха спросила меня, ложилась ли уже и я когда-либо на вашего шерстистого берберийца. Сразу после этого мы сели на диван и закурили. Вечер вылился под граммофонную музыку Телеман, Тартини, Бах в долгое заклинание прошлого, не сумевшее, однако, превратить нас в 17-летних. При всем пожимании рук и поглаживании ладони дистанция между нами росла и росла. Она ставила под вопрос размеры дивана. Я перебирал эпизоды времен своей шайки, она снова и снова каллиграфическим почерком переписывала донос на крестьянина в Гарце. Я углубился в подробности демонтажа алтаря в боковом продольном нефе одной католической церкви, пытаясь описать ей железную арматуру внутри новоготической гипсовой Мадонны. Она настаивала на том, что послала второй донос или заявление об отсутствии реакции на первый заказным письмом в Клаусталь Целлерфельд. Я вспоминал свои личные трудности, связанные с руководством молодежной банды, и доказывал, что участие в ней одной девочки привело к дальнейшему предательству. Ирмгард Зайферт объясняла мне правила обращения с фауст-патроном и никак не могла, никак не хотела понять, как могла она обучать 14-летних мальчиков применению этого оружия ближнего боя. Когда я попытался сбросить с нас венок вечно зеленых воспоминаний, с почти отчаянной смелостью заговорив о Веро Левант и о своем шерстистом берберийце, Ирмгард Зайферт опять подняла этот веночек, отмахнувшись от раннего коверного опыта Веро, как от какой-то блажи. Поверьте мне, Эберхард. Я должна выступить перед классом, открыться. Не могу же я и дальше учительствовать, живя с этой ложью на совести. Пока еще мне нужен толчок. Признаю свою слабость. Но как только юный Шербаум подаст пример, я последую, я, безусловно, последую его примеру. Надо с этим покончить. Я подлил Мозельского и поставил пластинку. Когда я, походив взад вперед, причем берберийского ковра я избегал, попытался преодолеть созданную нашими речами дистанцию напрямик и без слов, я без всякого перехода сел рядом с Зайферт, схватил ее и попробовал разомкнуть ее ноги правым коленом. Она подсекла мое половинчатое намерение под корень. «Пожалуйста, Эберхард, я вам и так верю, что вы это умеете». «А немного позднее?» Сквозь смешок, нет, сквозь девичье воркование я услышал. «Если бы я была моложе, если бы ничего не знала как педагог об этом запрете, если бы я была свободна и гораздо моложе, поверьте мне, Эберхард, я выбрала бы Филиппа. Я в объятиях вселила бы в него мужество. Я бы полюбила его, горячо полюбила. Ах, если бы у меня была его неискривленная вера, как откровенно и громко сказала бы я всем правду». Они присасываются. Они облепили стенки аквариума. Они живут за счет других и размножаются. Даже вечно зеленая омела с ее ягодами-стекляшками, извергающими, если их раздавить, стекловидную слизь, даже омела, хранительница дома, которую благочестиво вешают над дверью, и та паразит. Она ушла вскоре после полуночи. В результате мне пришлось принять орантил. О лечении зубов и уже проделанном, и еще предстоявшем мне Ирмгард Зайферт говорить со мной не хотела. Она поцеловала меня в дверях. И не сердись на меня за то. Не стоит и говорить. Еще немножко поработаю. Когда дело дошло до процесса, из 76 пунктов обвинения осталось 2. Неудавшееся подстрекательство к убийству полковника Шпарре и майора Юнглинга, сокращенно именуемое случай в крепости Нейсе, и расстрел старшего ефрейтора Арнта, которого Шернер застал спящим в грузовике. Обвиняемый сослался на так называемый «катастрофный приказ», указ фюрера номер 7 от 24 февраля 1943 года. «Тот, кто действует решительно, не подлежит наказанию и тогда, когда он превышает надлежащую меру». Возвращаясь из советского плена, Шернер, по совету полиции, сошел со скорого поезда «Хофф-Мюнхен» уже во Фрейзинге, где его ждала его дочь Анна Лиза. На мюнхенском главном вокзале собралась толпа бывших солдат вермахта. «Не хочу больше. Предвкушение перебивает вкус, который должен остаться потом. Все ощущается на вкус одновременно и противоречит себе же. Я знаю себя как облупленного. Слова сцепляются и открывают ящички, где лежат слова, которые только и ждут того, чтобы сцепляться и открывать ящички. Еще до того, как появится и раздувшись выйдет на авансцену, сказуемая, я киваю головой, ну да, пойду-ка я спать. Тошнит от нее, от этой кровати. Проснуться и найти карандаш. Нечувствительность при доскональном понимании всяческих болей и источников боли. Эпикур упрекает в апатее греческих стоиков, а Сенека, поклонник Эпикура и, наверное, тайный эпикуреец, все же признает, что он чувствует горе, хотя мудрость, а вовсе не импотенция, неспособность киников страдать, дает ему способность преодолевать любое горе. А я при малейшей зубной боли хватаю орантил. Горе равняется зубной боли. Возможно ли, что Нерон, как последовательный ученик Сенеки, поджег Рим потому, что его допекала зубная боль? Спать, стало быть, не на кровати, а на этом зверином ковре? Искать сна как чего-то удобного? Скажите, Веру, вы же не можете просто лечь на моего берберийца? Почему нет? Потому что от него пахнет овчиной. Мне наплевать, у меня полипы. А если и я лягу на эту шерсть, тогда вонь будет двойная. Но я вас предостерегаю. От чего же? От себя на ковре. Ну, это вам нельзя. Кто это сказал? Я ведь несовершеннолетняя и завишу от вас. Мои родители разошлись. Я все время верчусь между ними. Кроме того, я закричу и все расскажу архангелу. Вам это нельзя. Нельзя вам это. На моем ковре мне можно все. Даже лежать одному, искать сна и найти рассроченную невесту, которая свалялась в жирные катышки пыли, набившейся в козлиную шерсть. «Ну давай уж, иди сюда!» Вот только нельзя было позволить себе оставаться при этом в пальто, ведь мой барбериец слишком новый, чтобы от него не отлетали ворсинки. Теперь все это узнают, и фрау Зайферт скажет: «Пожалуйста, объяснитесь, коллега Штаруш. Мне не хотелось бы еще раз сообщать, куда следует. Ведь уже в 17 лет, незадолго до конца войны, я была вынуждена донести властям на крестьянина, который посягал на меня. Скажите, Веро, почему вы всегда носите ядовито-зеленые колготки? Чтобы лучше вас слышать. А еще искать мины на открытой местности. И блуждать среди базальтовых глыб на Майнском поле. И розовый гипс для слепка, и я на экране, рот забит розовым гипсом, и похороны на Целлендорфском лесном кладбище. Отец Шербаума и я ведем под руки мать Шербаума, идя за гробом. А за спиной шепот: тот впереди, учитель, он был его учеником. В конце концов, я нашел сон на своем берберийце. Все-таки сон. Утром во время бритья пусть делает, что хочет. Я не скажу больше ни слова и буду равнодушен. Утром я соскабливал себя вместе с отросшей щетиной, все выросшие за ночь благие намерения, когда позвонил мой врач. «Свершилось! Ваш ученик отказывается!» Горечь во рту. Сплюнуть. И возрадоваться. Возликовать в телефонную трубку. Ну, слава богу! Честно говоря, я ничего другого и не ждал. Знал, что пойдет, как все, на попятный. Отказывается он из-за вас. Не принимайте это близко к сердцу. Мальчик сказал, что не хочет потом, как вы в 40 лет, трубить о подвигах 17-летнего мальчика, ибо именно это, сказал он, вы делаете. Я прибег к Сенеке. Получил в ответ цитаты и в заключение сказал: теперь он взрослый, а значит, сломлен. Да нет же, он полон планов. Планов, которые, признаю это с удовольствием, могли созреть на почве моих осторожных советов. Он хочет взять в свои руки ученическую газету. Просветительные статьи, злые комментарии, манифесты, может быть. Решение вообще-то похвальное. Нашу захеревшую газетенку можно сравнить разве что с каким-нибудь юбилейным буклетиком. Какая задача? Нет, какая миссия? Уже несколько месяцев поднимается один единственный вопрос. Можно ли курить ученикам на перемене и где? Ваш ученик хочет распорядиться своим временем с толком и сформировать свое сознание. Как говорил воспитатель маленького Нерона, именно так, Луцилий, посвяти себя себе самому, воистину копи время и трать его скупо. Кстати, мне придется надеть мальчику пластинку на передние зубы. Уже завтра приступим к делу. Ведь при запоздалом лечении дистального прикуса успех никогда не гарантирован. Тут от пациента требуется дисциплина. Я так и сказал ему: успеха мы добьемся только в том случае, если вы, так сказать, подружитесь с инородными телами в полости вашего рта. Он обещал мне, что выдержит. Много раз обещал, что выдержит. Он откажется, доктор. Нет стойкости. Уже ведь доказано. И от ученической газеты тоже. Не выдержит он этого. Через три номера, пари, доктор. Опять все сведется к месту для курения. Врач сказал: посмотрим. И напомнил мне о моем собственном прикусе. И мы тоже скоро займемся снова. Небольшой перерыв пошел вам, наверное, на пользу. Забавно, кстати, полная противоположность дистального прикуса ученика настоящей, потому что она от рождения прогении учителя. Он правильный человек. На все у него есть мера. Его прогнозы могут и не сбыться. Его ошибка означает частичный успех. В своем деле он относительно уверен. Он ходит на лыжах, играет в шахматы и любит говяжью грудинку. К своим не очень-то посещаемым лекциям в народных университетах Штеглица, Темпелгофа, Нойкёльна он готовится основательно. Человек, которого поражение не свалит с ног. Любезный, уверенный в неизменном спросе, он говорит: «Следующий, пожалуйста». После педагогического совета шел утомительный разговор о приобретении учебных пособий. Я оповестил Ирмгард Зайферт. Шербаум, между прочим, сдался. Он берется за ученическую газету. Опять, значит, победил так называемый разум. Браво! А вам хотелось бы, чтобы кто победил? Я сказала: браво. «Да здравствует ученическая газета!» «Вы, наверное, ожидали от Шербаума, что он проявит мужество, которого у меня и у вас, да-да, и у вас, нет!» «А ведь я уже решила было начать сначала. С нуля, что ли? Я хотела прийти в класс и прочесть эти ужасные письма фраза за фраза. Но теперь уже не стоит. Я тоже сдаюсь». «Зачем так отчаиваться? Пожертвуйте письма главному редактору Шербауму. Он напечатает их в своей газете. Для затравки, так сказать. Вы хотели причинить мне боль, не так ли? Вы причинили мне боль. Она страдает слишком охотно, слишком легко, слишком громко. Теперь мне приходится извиняться. Вырвалась сгоряча, давайте забудем. Недавно мы слушали у нее григорианские хоралы. После одной строфы с «Аллилуйя» она сказала: «Это как сияние Грааля. Глубочайшая тайна Пасхи тут как бы проглядывает. Не правда ли, Эберхард? Так могло бы родиться из крови Агнца наше спасение». Она поразилась и оскорбилась, когда я снял с диска долгоиграющую пластинку и расцарапал ее открывалкой для пива. «Рассказывайте это своим рыбкам, когда они издыхают». «Да», — сказала она, — «надо мне поменять воду». Шербаум назначил первое редакционное совещание. От объявления хотели отказаться, чтобы сохранить независимость. Ученическую газету следовало переименовать. «Как же, Филипп, будет называться ваш листок?» Я предложил азбука Морзе. «Понимаю. Моя первая статья будет о группе сопротивления Гельмута Хюбенера. Я хочу сравнить деятельность Хюбенера и деятельность Кизингера в 42-м году. А как поживает Макс? Ему лучше. Что-то, видно, съел. Пошло не впрок. Но теперь опять стал есть. А ваш дистальный прикус? Мне ставят какую-то штуковину, довольно сложную, но я уже выдержу. Наверняка. Ясное дело, Филипп. Завтра опять мой черед. Он хочет мне обточить 6 клыков, 2-й тур. Что ж, желаю приятно провести время». Мы попытались засмеяться вместе. Нам это удалось. Какой уж тут бетон. Построить из глубоко эшелонированных книг неприступную систему. Скопировать идеальную крепость Вобана. Сдвинуть с места начатое или возобновить свои форстеровские студии между Нассенхубеном и Майнцем. Книги и тому подобные мышеловки. Почему я не купил оба тома во Фриденау? Почему в мокрую холодную погоду поехал в город и попытался сделать это на Курфюрстендаме? В продаже была только одна книга, другую пришлось заказать. У Вольфа я приобрел бы обе. Сделав эту покупку, я против желания направился в сторону Кемпинского. После долгого сухого мороза моросил дождь. Затишье на площадке перед кафе, и все, кто пересекал ее, торопились. Подчиняясь какому-то напору, в котором я распознал сентиментальность, я занял выжидательную позицию на месте, намеченном Филиппом для его акции. Некто в твидовом пальто. Подняв воротник, поглядывая на часы, я делал вид перед кем, будто условился с кем-то здесь встретиться. Оттепель и морось изрешетили, зачернили сугробы у края площадки. Мостовая ничего не выдавала. Слякоть, просачивающаяся в подошвы. Неужели я ожидал найти следы? Здесь, в январе 1967 года, при виде поглощавших пирожные дам, стошнило 17-летнего гимназиста Филиппа Шербаума. Терраса была заполнена в меру. Ничто не соответствовало воображаемой картине. Всего несколько старых дам, 2-3 господина, в глубине — веночек медицинских сестер, а на переднем плане — ярким пятном индиец с женщиной в экзотических шелках. Они пили чай и не ели пирожных. Но Вера Левант ела пирожное. Она сидела в своем пальто с капюшончиком, вытянув ядовито-зеленые ноги, и ела ореховый торт со взбитыми сливками, равномерно, быстро, ложечку за ложечкой. Мы видели друг друга. Я видел, как она ела, она видела, что я вижу, как она ест. Она не переставала работать ложечкой от того, что я смотрел, как она орудует ложечкой. И не заработала ею быстрее или неравномерно. Я не снял очков, не стал дышать на них, не стал протирать их. Она ела из протеста. Я видел, как она из протеста ест ореховый торт со взбитыми сливками. Пожилые дамы за соседним столиком пили кофе и не ели пирожных. Ни у одной из дам не было при себе собаки. «Это вкусно, Вероника?» «Как все, что дорого». «Но это же не может быть вкусно. Хотите тоже?» «Если уж на то пошло, я вас угощаю». Я выбрал шварцвальдский вишневый торт. Веру Левант добавила к заказу безе со взбитыми сливками. Потом мы молчали, думая о разном. Когда подали торт и безе, мы молча заработали ложечками. Нельзя было отрицать, торт оказался вкусный. Ее пальто с капюшончиком ничего больше не выдавало. Индийцы расплатились и ушли. Позади нас, с неравномерными паузами, но всегда вместе, смеялись медицинские сестры. Группы западногерманских гостей под прозрачными дождевиками задерживались на площадке перед террасой и шли дальше, сберегая свои деньги. Калориферы под крышей террасы были настроены еще на морозную погоду. Тремя столами левее нас, под давящее сверху тепло, сел негр в пальто из верблюжьей шерсти. Его немецкого хватило. Шварцвальдский вишневый. «Ну как, Веро, заказать еще?» «Будет». «И ничего легкого тоже?» «Рассыпчатого печенья?» Опять ничего не оставалось, кроме как предложить Веро ротхендле. Она курила, не замечая меня. Я курил, не замечая ее. Паузы выпускали просторные текстовые пузыри, оставлявшие место для диалогов на ветреном рейнском променаде Вандернахе. Что моя бывшая невеста во всем участвует, это ее право. Если бы только знать, как часто я, непрошенный, сижу у нее за столом. Скажите, Веро, вы бывали когда-нибудь в Вандернахе на Рейне? А вы бывали когда-нибудь в Хапаранде, господин штуденрат Штаруш? Ее голос не зависит от погоды. Тут дело не в насморке. Скажите, Веро, почему вы не удаляете полипы? А почему вы их не отращиваете? Теперь она играет серебряной ложечкой. Сейчас ложечка пропадет без вести. Между прочим, фрау Зайферт обратила мое внимание на то, что от моего ковра остаются ворсинки. А раньше вы этого не знали? Позже, много позже, она подарила мне эту ложечку. Я, пожалуй, расплачусь. Можно? На столике осталась листовка. Горим! Мы ушли с замерзшими ногами и со сладким вкусом во рту.